«Да, не меньше 50», — нахмурившись, подтвердил Бородатый. «А вы знаете про грибного царя?» — опешил Михаил Дмитриевич. На мгновение Свирельникову показалось, будто продавец непонятным образом проник в его детские воспоминания и теперь потешается. Однако тот был деловит и совершенно серьезен. «Конечно, знаю. Кто нашим делом занимается, все знают про грибного царя». «А находил кто-нибудь?» «Не слышал». «А вы откуда узнали? В источниках об этом вроде пока не писали». «Мой дед перед войной нашел». «Где?» — встрепенулся Бородатый. «Под Кимрами». «Там хорошие леса. Ну и что он с ним сделал?» «Съел, наверное». «Нет, в другом смысле. Что он попросил? Вы разве не знаете, что грибной царь исполняет желания?» «Да, дед рассказывал. Я думал, шутит. Любые желания». «Нет, у грибного царя нельзя просить бессмертия и смерти. Ни себе, ни другим. Все остальное можно. Интересно, что попросил ваш дед?» «Не знаю. Но с войны он вернулся. И прожил долго. Недавно умер. А что будет, если попросить бессмертия?» «Ну вы-то сами как думаете?» «Честно говоря, никак. Странное дело. Как только люди начинают заниматься бизнесом, сразу перестают логически мыслить. Это же просто. Старение, смерть и распад – процесс глобальный, энтропийный. Следовательно, чтобы его остановить, нужна энергия. А представляете, сколько потребуется энергии, чтобы остановить то, на чем держится мироздание?» «Много». «Правильно, энергия всего мироздания. Следовательно, вся Вселенная, как в черную дыру, втянется в этого бессмертного счастливчика. И конец». «Вы меня разыгрываете?» «Понятно, разыгрываю. За пакет еще 10 рублей». Серьезно, даже сердито ответил Бородатый и, всем видом дав понять, что разговор окончен, полез в большую, укрытую папоротником корзину за новыми боровиками. Возвращаясь к машине, Михаил Дмитриевич злился на себя, что позволил умничающему грибному люмпину посмеяться над ним Свирельниковым, не последним, между прочим, в этом мире человеком. Утешаясь, он с удовлетворением отметил, что Бородатый хоть и читает заумные книжки, а кормится, между прочим, точно неандерталец, собирательством. И вообще, как говорил замполит Агариков, «Если ты такой умный, где твои лампасы?» «Грибки купили?» — спросил Леша, почувствовал запах. «Да». «Какие?» «Какие надо? Вперед, я опаздываю». Когда немного отъехали, директор сантехуюта снова огляделся, но серых «Жигулей» вроде бы не заметил. Зато увидал, как Бородач, смеясь, показывает кому-то на удаляющийся свирельниковский джип. Михаил Дмитриевич достал мобильник и набрал Алипанова. «Алло!» «Это я». «Ну и как ты?» «Вроде отстали. Странные ФСБшники пошли, посветились и исчезли». «Они гораздо стройнее, чем ты думаешь. Они вообще за тобой не следили. В разработке тебя нет». «Это точно?» «За такие деньги достоверность гарантируется». «Дорого берут?» «Потом скажу». «Значит, толкачик тут ни при чем?» «Выходит так. Теперь с саксофоном буду разбираться». «Да вряд ли». «Нет. Как раз кое-что сходится. Он когда от тебя отстал?» «Возле офиса». «Вот. Проследил сначала до дома, а потом до конторы. Ты девчонкам в пароксизме страсти случайно не рассказал, какой ты крутой и богатый? А то у вашего брата просто болезнь. Очень любит по пьяни перед проститутками крутизной трясти. Помнишь, прокурора с девками засветили?» «Помню». «Хвастался, как хулиган перед ПТУшницами». «Ты думаешь, они?» «Не знаю пока. Но девчата-наводчицами иногда подрабатывают. Сбрасывают информацию бандюкам, а те потом разбираются». «А я им еще за вредность досыпал». «Погоди, может, они и порядочные. Выясним. Ты сейчас где?» «В Матвеевском». «Ладно, если что, я тебя найду». Свирельников дал отбой, а потом выдавил Светкин номер, дождался ее «Алло» и нажал красную кнопку. «Значит, дома. Алло» она всегда произносила с загадочной истомой в голосе, подслушанной, наверное, в каком-нибудь сериале. А еще его юная подружка любила, оставшись одна в квартире, ходить совершенно голой. «Я так дышу», — объясняла она. Конечно, если Михаил Дмитриевич заранее сообщал о своем визите, то заставал ее одетой, причесанной и накрашенной. Но однажды у него села в мобиле батарейка, поэтому он приехал внезапно, да еще в задумчивой механичности, как дома, не позвонил, открыв дверь своим ключом. Светка, ослепительно обнаженная, стояла у подоконника и смотрела вниз. Длинные каштановые с рыжинкой волосы почти закрывали юную наливную попку. На голове у девушки были большие стереонаушники, и она умопомрачительно подергивала бедрами в такт неслышной музыки. Свирельников справился с дыханием, подкрался на цыпочках и осторожно поцеловал ее в то место, где заканчивались распущенные волосы и начиналась смуглая, убивающе нежная кожа. Она ахнула, испуганно обернулась и картинно схватилась за сердце. «Это ты? Так же умереть можно!» «А кто еще?» «Ну, мало ли!» «Испугалась?» «Конечно!» Михаил Дмитриевич почувствовал тогда такой прилив могучего мужского торжества, что Светка даже пискнуть не успела, как очутилась в постели, погребенная под тяжело содрогающимся свирельниковским телом. «Боже, как мне было хорошо!» — сказала потом она. «А тебе?» «Мне с тобой всегда хорошо», — отозвался он, ощущая себя неподъемной плитой на могиле сладострастия.